Глава 4. Следующая неделя прошла вполне спокойно. Мне никто не звонил, в двери никто не ломился, да и вообще никаким другим образом не пытался меня найти. Только тихонько брякнула СМС от Лунина, который скинул номер умельца, способного быстро и качественно переделать мой Таурус под стрельбу боевыми патронами. Позвонив ему, я быстро договорился о встрече в глухом и безлюдном месте. Опасаясь подставы, я распихал по карманам чуть ли не целый арсенал всевозможных средств самообороны, от перцового спрея до однозарядного тазера. Травматических стволов, которых у меня было, навскидку, штук 15 всевозможных видов, а с собой взял 2, заряженных самыми жесткими из разрешенных законом патронов. Береженого Бог бережет, как говорится. Но все меры предосторожности оказались напрасны. В условленное время ко мне в машину прыгнул какой-то молодой пацаненок, продемонстрировал крайне раскуроченный и потрепанный телефон с текстовым сообщением, которое я получил за пару часов до встречи, чтобы подтвердить свою личность, забрал мой верный Таурус и был таков. Обратно я его получил вечером того же дня, в совершенно ином, но не менее глухом местечке. В барабане уже было заряжено 5 боевых патронов. Подарок фирмы, как пояснил все тот же молодой товарищ, одарив меня щербатой ухмылкой. Отвалить за это удовольствие мне пришлось целую штуку вечно зеленых заморских рублей. Без малого цену 2 таких револьверов. Но я потраченных денег не жалел. Своя жизнь, как вы знаете, дороже любых денег. А ее безопасностью я что-то очень сильно озаботился в последнее время. Теперь, на случай неразрешаемых другим путем проблем, у меня есть очень весомый последний аргумент. Буду, конечно, молиться всем богам о том, чтобы он мне никогда не пригодился, но как знать, какой поворот сделает жизнь? Лучше пусть плохое, к которому ты тщательно подготовился, не случится, чем нагрянет и застанет тебя врасплох. В общем, мои будни шли своим обычным чередом, и только лишь на исходе 8-го дня моей добровольной изоляции прилетела небольшая подлянка, которую я давно ожидал. На меня написали заявление за избиение 4 молодчиков на парковке перед воином. Правоохранители сработали удивительно оперативно и слаженно, так что рассмотрение дела назначили уже на завтра. По этому поводу мне и позвонил мой адвокат. «Алло, Сергей!» Как всегда жизнерадостный Петренко излучал в трубку сплошной оптимизм и веселье. «У меня новости!» «И тебе не хворать, Саныч! Что расскажешь?» «Ну что? Судить тебя собираются!» Он постоянно был на позитиве и даже о таких вещах говорил как о забавном недоразумении. Такая жизнерадостность, если честно, не сильно-то обнадеживала. Но зная квалификацию Сан Саныча как юриста, да плюс его безупречную, насколько это вообще возможно для адвоката, репутацию, я не был склонен к панике. «Петренко, ты не тяни кота за усы!» Раздраженно потребовал я переходить к сути, потому что иначе он мог еще долго меня троллить. «Давай уже выкладывай!» «Тю, Сереженька, какой ты нетерпеливый!» Наигранно расстроился Саныч. «Ну ладно, раз уж ты так настаиваешь, то как я могу отказать?» Похоже, фиглярство в нем было неискоренимо. И как он вообще с таким характером находил себе клиентов? «В общем, ты у нас без 5 минут преступник. Совершил нападение на 4 беззащитных прохожих из-за неправильно припаркованной машины», — обнадежил меня Петренко. Я немного подзавис, переваривая услышанный бред. «Это что, официальная позиция пострадавшей стороны?» «Именно!» — в трубке послышался звук, напоминающий щелчок пальцами. «И вменяют тебе нанесение вреда здоровью средней тяжести с отягчающими обстоятельствами, как совершенное, во-первых, из хулиганских побуждений, во-вторых, в отношении 2 и более лиц, в-третьих, с применением оружия. 5 тебе вполне реально светит». «Так, Саныч, завязывай кошмарить меня». От такого сообщения мне стало как-то не по себе. «Знаешь же, что я нервный. Суд когда?» «Завтра», — невозмутимо ответил адвокат, чем еще больше поверг меня в ступор. «Что? Завтра? Так быстро? А меня почему ни разу не вызвали никуда? Даже участковый не звонил? Это вообще нормально? Так ты же сам попросил, чтоб тебя не дергали лишний раз. Или я это От какого-то другого Сергея слышал». «Нет, просил, конечно», — припомнил я собственные слова. «Но я же не знал, что все настолько серьезно будет». «Сереженька, не ссы в компот, родной! Нам его еще пить придется!» На мое волнение Петренко, можно сказать, не прореагировал вообще никак. «А вообще, ты же знаешь нашу российскую неповоротливую систему правосудия. Она, как мельничный жернов, движется медленно, но неумолимо. Но когда находится кто-то такой умный, кто знает, где ржавый механизм нужно жирно подмазать маслицем, тогда и система начинает двигаться гораздо резвей. И очень часто в том направлении, в котором подмазывающему требуется. Улавливаешь мои намеки?» «Ты хочешь сказать?» — выдвинул я свою версию. «Эти ребята как раз из таких подмазывающих оказались». «Нет, Сережа, это простые шестерки». «Ага, шестерки», — скептически проворчал я. «На гелике за 15 миллионов». «Ты что?» — почти искренне оскорбился Саныч. «На слово мне не веришь?» «Я, Петренко, никому на слово не верю. И тебе об этом чаще остальных говорю. Так откуда информация по шестеркам?» «Эх, Сережа!» — начал сокрушаться адвокат. «Какой ты все-таки подозрительный и недоверчивый». А потом, без всякого перехода, выпалил своим жизнерадостным голосом. «Хвалю, так и надо. А что касается этих гавриков, я, когда мотался по Москве, твои дела решал, между прочим». Особо заострил внимание на этом Петренко, на что я лишь промолчал. Устал уже напоминать ему, что делает он это не бесплатно, а за тройную сдельную. Все равно бесполезно. Так и будет прибедняться, альтруист, блин, недобитый. «И встретился я с нашей пострадавшей стороной». «Хм, и что дальше?» «А дальше больше. Угадай, кто сопровождал здорового угрюмого детину, постоянно раздраженного и со следами попадания резиновой пули на руке?» «Понятия не имею», — честно ответил я. «Конечно не имеешь. Ты же его вообще не знаешь. Тебе ни его имя, ни фото ни о чем не скажут». Я еле удержался от того, чтобы как следует не выматериться. Вместо этого я просто тяжело выдохнул и сосчитал в уме до 10. Как же иногда трудно бывает работать с Петренко, но, видит Бог, я держусь. «Да погоди ты пыхтеть, Сережа!» Верно интерпретировал он мой тяжкий вздох. «Сейчас все поясню. Я когда-то давно помогал отмазывать московских, гангстеров, и свела меня тогда судьба с неким человеком, приближенным к одному из главарей уже тогда весьма крупной группировки, некоему Игнату Штыреву, прозванному в более узких кругах Штырем». «Так ты приближенного этого Штыря встретил вместе с беспредельщиком на гелике?» — озвучил я свою очевидную догадку. «Ты удивительно проницателен, Сергей. И на основании этого я делаю вывод, что ты помял четверых ребят Штырева. Я тут навел некоторые справки и узнал, что он вполне себе еще живет и здравствует. Более того, даже пробился в золотую десятку». «Куда пробился?» — не понял я. «Это что, типа хит-парад?» «Ты никогда не слышал о золотой десятке?» Саныч так натурально удивился, что даже на некоторое время с него слетела извечная маска балагура. «Что-то не припомню». Я старательно напрягал мозг, но действительно не мог ничего подобного откопать в глубинах своей памяти. «Это, Сергей, десятка самых влиятельных и авторитетных воров в законе в нашей Златоглавой, которая заправляет навскидку 80% столичного криминала всевозможного толка. Оставшиеся 20% — это мелочевка, бытовухи и преступность мигрантов». «Ничего себе!» От заявленных объемов мне как-то сразу поплохело. «И вся эта чертова десятка на одного бедного меня ополчилась теперь?» «Ну, не вся, а только один из нее. Все-таки в их среде принято самому решать свои проблемы, не привлекая посторонних помощников. Ущерб имиджу, так сказать». «Понятно. А скажи, Саныч, как давно у нас воры в законе стали решать вопросы посредством судов, а не братвы и паяльников?» «Хо, Сережа, давно уже. Ты уж лихой 20 век не вспоминай. Мы же теперь в правовом государстве живем. А это значит, что...» «Что?» — эхом повторил я за Петренко. «Что любого можно наказать исключительно легальными методами, Нужно только лишь немного раскошелиться». «Странное у тебя представление о правовом государстве, Саныч». «Уж какое есть!» — хохотнул мой собеседник. «А главное, оно отлично отражает истину современных реалий». «Слушай», — озвучил я свою робкую надежду, «так может, эта фигура, что ты встретил, уже и не работает на того главаря? Может, на частную практику, так сказать, перешла?» «Э, нет», — обломал меня Петренко. «Сразу видно, мало ты дел имел с этой братьей, не знаешь их порядков. В их среде очень трудно отойти от дел. Это тебе не трудовой договор в Макдональдсе расторгнуть. Они либо трудятся до талого, что называется, либо их убирают. Исключения редкие, но они есть. Однако не думаю, что это тот случай». «Дерьмо. Надо же мне было из всей многомиллионной Москвы напороться именно на этих». «Что было, то было, Сереженька. Прими как данность». «Ой, обнадежил фаталист одесский», — иронично фыркнул я. «Давай теперь рассказывай, как ты меня из этого дерьма будешь вытаскивать». «Да очень просто. Я уже упоминал, что хорошо смазанный механизм крутит свои шестеренки куда быстрее. Так вот, в процессе этого он зачастую пропускает некоторые мелкие, но очень важные моменты». «Ты о процессуальных нарушениях?» «И о них в том числе». «И что? Мы можем на этом сыграть и развалить дело?» Петренко не выдержал и рассмеялся. «Сережа, ну ты юморист! Ты что, кино Заморского пересмотрел? Только там могут показать, как из-за ошибки в протоколе с подсудимых снимают все обвинения. Нет, мой дорогой, наша реальность куда прозаичней, и поэтому нам с тобой нужно сейчас встретиться и хорошенько все обговорить». «Без проблем. Куда мне подъехать?» «Давай лучше я к тебе. Куда скажешь, туда и приеду. И будь ласков, постарайся раньше времени наши карты не раскрыть». Даже по голосу было слышно, что Петренко расплылся в улыбке чеширского кота. В зале суда на моем процессе оказалось весьма многолюдно. Вездесущие журналисты каким-то образом прознали обо всем и уже пестрели заголовками интернет-издания. Известный экстрасенс начал перестрелку на парковке. Московский медиум, вооруженный травматическим пистолетом, устроил бойню средь бела дня. Или мой самый любимый. Секирин застрелил водителя из-за неправильно припаркованного автомобиля. В общем, отрывались стервятники как только могли. Вот и сейчас. В зале вдоль стен терлось, наверное, с десяток представителей от различных СМИ, вооруженных кто чем. Кто с камерами, кто с микрофонами, кто с фотоаппаратами. Снимали не столько меня, сколько пострадавшую сторону. Того самого бугая из «Воина», на лице которого все еще виднелись следы нашего с ним спарринга, а сопровождал его тщедушный щуплый мужичишка в наглаженном костюме. На правой руке амбала, куда я засадил ему последний патрон из барабана, красовался огромный желтушный синяк, расплывшийся настолько, что даже заползал под длинный рукав, а сорванная резиновой пулей кожа уже покрылась толстой темной коростой. Выглядело хоть и неприятно, но совсем не опасно для здоровья. Здоровяк кидал в мою сторону угрюмые взгляды, но я бы не назвал их многообещающими или мстительными. Скорее, они были опасливые и настороженные. Попыток заговорить со мной в зале суда он также не предпринимал. Но вот вошла судья, женщина, уже шагнувшая за границы бальзаковского возраста, слегка худощавая, со строгим лицом и огромным начесом, делающим ее голову похожей на чупа-чупс. Все поднялись со своих мест, выказывая уважение представительнице Фемиды. В зале наступила тишина, нарушаемая лишь редкими покашливаниями и шорохом одежды. Объявив о начале заседания, судья ударила деревянным церемониальным молотком по подложке, вот любят же у нас западные традиции перенимать, и позволила прокурору зачитать разбираемое дело. Дальше встал секретарь заседания, объявил о явке всех сторон разбирательства, и потекла вязкая судебная рутина. Монотонным полумеханическим голосом, лишенным даже намека на эмоции, нам разъясняли права, напоминали об ответственности, зачитывали состав суда, участников дела и прочее смертельно нудное бла-бла. Наконец, слово дошло до стороны обвинения, и все присутствующие заметно оживились, особенно журналисты. Худой мужичок в костюме, выглядевший рядом с пострадавшим верзилой чуть ли не подростком, бодро вскочил, поправил очки и начал без бумажки вещать на весь зал удивительно хорошо поставленным глубоким голосом, который совершенно не вязался с его субтильной внешностью. «Уважаемый суд! 12 числа сего месяца произошло вопиющее нарушение гражданских и конституционных прав моих клиентов Бориса Дерзюка, Анатолия Гумерова, Сергея Линских и Артема Мурактаева. Вот этот гражданин», — мужик сделал выразительный жест в мою сторону, умудрившись выделить слово «гражданин» такой уничижительной интонацией, что уж лучше бы он меня свиньей назвал, «посягнул на здоровье четверых россиян. Да не просто посягнул, а с применением огнестрельного оружия ограниченного поражения. Причина конфликта, как бы сейчас она ни звучала ничтожно и несущественно, это всего лишь небольшое, дорожное, даже не происшествие, событие». Сделав театральную паузу и окинув взглядом затаивший дыхание зал, очкарик оценил эффект своей речи. Судья явно скучала. Журналисты усиленно внимали и записывали, пристав, повидавший уже всякое в этом зале, считал от скуки сонных мух на потолке, секретарь судебного заседания лихорадочно стенографировал. «Мой клиент, пострадавший, кстати, больше других, вел автомобиль, выезжая с парковки тренажерного зала, где они с товарищами занимались спортом, культивируя здоровый образ жизни. Так вышло, что из-за недостаточного водительского опыта Борис слишком сильно отпустил педаль газа, поэтому его автомобиль заглох прямо посреди проезжей части». Услышав такую откровенную лажу, я не удержался и фыркнул, отчего на мне тут же скрестились взгляды судьи и выступающего. «Вы хотите что-то добавить?» — едко процедил очкарик, вперившись в меня диким взглядом, который так и говорил мне: «Ну давай, вякни еще что-нибудь, чтоб я мог тебя размазать». «Нет-нет, что вы. Я дождусь, когда уважаемый суд предоставит мне слово». Поспешно открестился я от такой чести, чем, как мне показалось, заработал обратно только что было потеряны пунктику судьи. Саныч же, сидя слева от меня, вообще не подавал никакого виду, что что-то случилось. Он просто молча излучал азартное предвкушение, внешне пытаясь оставаться собранным и насупившимся. Однако уголки его губ то и дело подрагивали, намереваясь поползти вверх, и тот непрестанно пытался с ними совладать. «Тогда я попрошу вас, гражданин обвиняемый, соблюдать тишину до конца моего выступления. Спасибо». А это он уже зря. Со своего места я прекрасно разглядел, как поползла вверх бровь у судьи, чего совсем не заметил выступающий, отвлекшись на меня. На ее лице прямо-таки печатными буквами было написано: «В этом зале ты можешь просить что-либо только через меня. Так немного ли ты себе позволяешь?» Однако она предпочла промолчать и не заострять на этой оговорке внимания. А облаченные в костюм мощи все продолжали ораторствовать. «И когда машина моего клиента остановилась, сзади раздалось без преувеличения истеричное бибиканье. Это, как вы понимаете, уважаемые господа, обвиняемый спешил по своим архиважным делам и не успел даже смолкнуть звук сигнала его дорогого спорткара, как...» «Ваша честь, заявляю протест!» Впервые с начала заседания голос подал Петренко. «Стоимость автомобиля моего подзащитного никоим образом не относится к рассматриваемому делу и в данном контексте выглядит попыткой манипуляции, призванной обрисовать его образ как негативный». «Поддерживаю защиту», — судья важно кивнула, разрешая Санычу сесть. «Сторона обвинения, поменьше эмоций в своем выступлении. Продолжайте». «Конечно, ваша честь. Прошу прощения. Так вот, обвиняемый, не дав даже времени среагировать, выскочил из своего спорткара». Неугомонный представитель Бориса не смог молча проглотить замечание, поэтому просто убрал из своей речи слово «дорогой», особо выделив голосом «спорткар», подразумевая, что такой автомобиль не может дешево стоить. Все-таки дурак он, хоть и очки напялил. Даже я, бесконечно далекий от судебных заседаний человек, и то понял, что судье этот выпад очень не понравился. Особенно после сделанного секунду назад замечания. И хоть законом предписывается судьям быть беспристрастными, но все мы люди, и каждый понимает, что ни о какой объективности и справедливости не может идти речь, когда в дело вмешивается даже талика эмоций. Судя по донесшейся от моего адвоката волны снисходительного веселья, он размышлял схожим образом. «Выскочил из своего спорткара и начал ломиться в автомобиль к потерпевшим, выкрикивая страшные ругательства и угрозы». Выдержав очередную мхатовскую паузу, выступающий сделал небольшой глоток из пластиковой бутылки с минералкой и продолжил. «А когда мой клиент вышел из автомобиля, пытаясь словами успокоить разбушевавшегося автохама, подсудимый выхватил травматический пистолет и произвел в него выстрел. Причем, уважаемый суд, стрелял он совершенно не целясь, рискуя нанести повреждения в опасные области, попадание в которые запрещено самими основами применения огнестрельного оружия ограниченного поражения, тем самым ставя под угрозу не только здоровье, но и жизнь Бориса Дерзюка». По залу пронеслась волна шепотков, которую быстро прервал стук судейского молотка. Да, что ни говори, а речь подготовил этот хлыщ эмоциональную. Видимо, где-то глубоко внутри этого тщедушного очкарика чахнет драматург. «После того, как подсудимый произвел первый выстрел, пострадавший Борис Дерзюк упал на землю, не делая попыток подняться или каким-либо другим способом демонстрировать желание развивать конфликт. Но господину Сергею Секирину этого было недостаточно. Прежде чем успели выйти из машины и броситься на защиту своему товарищу остальные пассажиры, он намеренно прицелился в лицо Бориса и произвел второй выстрел». Тут уже зал зашумел куда сильнее, чем в прошлый раз. Даже я, признаться, подофигел от такого наглого неправдивого изложения. От недостойных выкриков с места меня удерживал только довольный Саныч и, пожалуй, строгий взгляд судьи. Вся эта лживая речь с самого начала вызывала у меня только невероятное желание попросту сломать очки говорившего. Сломать, естественно, не снимая с лица. Но я же не враг себе, чтобы допускать подобный перформанс в зале суда. Вот и приходится слушать и терпеть. Судья стукнула пару раз молотком, а когда это не помогло, повысила голос. «Тишина! Граждане, соблюдайте тишину, иначе дальше заседание пойдет за закрытыми дверьми!» Угроза возымела действие. Все притихли, даже журналисты на некоторое время перестали щелкать затворами фотоаппаратов. А очкарик, довольный реакцией толпы, продолжал вещать. К счастью, пострадавший успел закрыть лицо руками, поэтому попадание пришлось в тыльную сторону ладони правой руки. И потом, когда пассажиры вышли из автомобиля для защиты пострадавшего товарища, подсудимый открыл огонь и по ним тоже. Затем, не удовлетворившись причиненным ущербом, он нанес Борису Дерзюку несколько ударов по лицу, причиняя тому физические страдания и телесные повреждения в виде нескольких синяков, гематом и рассечений. К сожалению, видеокамер, направленных на тот участок парковки, у спортивного заведения нет, поэтому весь этот вопиющий беспредел не попал на запись. Но к делу приобщены медицинские заключения всех четверых пострадавших, а также их свидетельские показания. У меня все, Ваша честь. Очкарик уселся на место рядом с монстроподобным Борей, а я, наконец, осознал, почему обвинение выбрало именно такую стратегию. Четыре свидетельских показания с легкостью перевесят любые мои доводы и утверждения. После заявления об отсутствии камер, мне стало очевидно, что этот момент они явно проясняли в войне, так что теперь были свято уверены в том, что состряпать обвинение на меня совершенно не составит труда. Даже если потрепать нервы судье, что с успехом и делал очкарик, то это не сильно повлияет на исход процесса, поскольку иного выбора у правосудия не будет, кроме как вынести обвинительный приговор. Что ж, в принципе, не лишено смысла. Не исключено даже, что этой схемой им доводилось неоднократно пользоваться, чтобы подставлять кого-нибудь из неугодных. Пока я неспешно размышлял над диспозицией, то чуть не пропустил, когда ко мне обратилась судья. «Обвиняемый, вам понятна суть обвинения?» «Да, Ваша честь», — ответил я, немного замешкавшись. «Вы признаете свою вину?» На этот раз ответил Саныч. «Нет, Ваша честь, у стороны защиты иное отношение к предъявленным обвинениям». «Что ж, понятно. Тогда перейдем к разбору доказательств. Сторона обвинения, прошу». Стукнув молотком, судья снова приняла скучающий и даже несколько отстраненный вид. «Интересно, это все судьи так ярко демонстрируют, что им наплевать на наши мелкие проблемы? Или только это?» Поднявшись с места, снова заговорил очкарик. На этот раз речь была его еще более эмоциональная, описывающая все те физические и нравственные страдания, которые принесла четверка беззащитных мордоворотов. Зачитал выдержки из медицинских заключений, пригласил каждого в отдельности как свидетеля. И каждый из трех выступивших свидетелей, как три одинаковых шарманки, спели одну и ту же песню, которая полностью подтверждала версию обвинения. То же самое проблеял и сам Борис Дерзюк, единственный выступавший перед судом в роли пострадавшего. Присутствующий на этом заседании незаметной тенью прокурор только во всем им поддакивал, неизменно упоминая о высшей мере наказания для меня. Под конец очкарик настолько разошелся, что обратился в обход судьи сразу ко мне. «Скажите, обвиняемый, Сергей, почему вам так нравится решать возникающие проблемы с помощью насилия? Это ведь не единственный случай, когда вы становитесь участником подобного разбирательства». Вот сучара щуплая, и об этом прознал. Это он так намекает на мои прошлогодние приключения с олигархом, когда его подосланные молодчики получали от меня симметричный отпор и также бежали писать заявление в полицию. Не мытьем, так катаньем взять пытались. Тут же вмешался недремлющий Саныч. «Ваша честь, защита протестует. Данный вопрос есть не что иное, как очередная манипуляция с использованием пресуппозиции. Заявление о склонности моего подзащитного к насилию возведено в аксиому и не предполагает иного толкования». «Принимается. Обвиняемый может не отвечать на этот вопрос, как и на любой другой, заданный без моего разрешения», не удержалась от укола и служительница слепой Фемиды. «У обвинения все?» Дождавшись кивка от пострадавших, утвердительного ответа от прокурора, судья снова вперила в меня свой апатичный взгляд. «Тогда суд заслушает сторону защиты». Вот теперь уже настала очередь Петренко, которому к этому моменту уже едва удавалось сдерживать улыбку. Теперь уже он встал и начал толкать не менее экспрессивную речь. «Что ж, долго мы слушали этот фарс. Теперь, Ваша честь, позвольте представить суду, как все происходило на самом деле». «Протестую!» — натурально взвизгнул очкарик. «Назвать заседание фарсом — это неуважение не только к участникам заседания, но и самому суду!» Судья смерила сторону обвинения долгим неопределенным взглядом из-под полуопущенных век, но все же кивнула. «Согласна», — перевела она все тот же взгляд на Саныча. «Защита, поясните свое заявление». «Конечно, Ваша честь. Дело в том, что сторона обвинения снова прибегает к использованию манипуляций, ведь фарсом я назвал не заседание, а всю ту ложь, которая звучала в этих стенах с начала слушания. И противоположная сторона прекрасно это понимает». «Это возмутительно!» Снова дистрофик в костюме не сдержал порыв своих эмоций, да такой мощной, что даже до меня немного докатилось. «Ваша честь, это... обвинение, сядьте!» Судья хлопнула молотком так, что аж подскочила деревянная подставка. Крепко, видимо, ее уже достал этот разодетый тип. Потом она снова обратилась к Петренко. «Надеюсь, вы понимаете, насколько серьезно обвинение сейчас озвучили. Хотелось бы увидеть вашим словам какое-нибудь подтверждение». «Естественно, Ваша честь. Позвольте». В руках Саныча, как у заправского фокусника, появился черный пластиковый прямоугольник флешки. «Позвольте походатайствовать о приобщении данных видеоматериалов к делу, а заодно и ознакомить с ними судебное заседание». После кивка судьи откуда-то вынырнул помощник по технической части, принял флешку и воткнул ее в порт висящего на стене телевизора метровой диагонали. После небольшой загрузки, когда отобразился подключенный носитель, Помощник шустро начала клацать кнопки пульта. На флешке записано было всего два файла. Один назывался «Запустить первым», а другой, соответственно, «Запустить вторым». Мы ведь тоже эти дни не сидели сложа руки, давно уже успели подготовиться. Когда включили первый видеофайл, то на экране телевизора показался знакомый мне антураж спортивного зала. Ринги, боксерские мешки, люди, отрабатывающие удары. А по центру экспозиции я и нынешний пострадавший стоим друг напротив друга и ждем, когда Чехоев даст нам отмашку к началу боя. Сперва зал просто молчал, наблюдая за видеорядом. Затем кто-то не удержался и выдал негромкое «У-у-у-у» на моменте, когда мне прилетают увесистые плюхи от дерзюка. Со стороны разница в наших габаритах выглядела даже еще более пугающей, чем от моего лица. С небольшим удивлением я отметил про себя, что толщина бицепса Бориса не сильно-то и уступает толщине моего бедра. Вероятно, большинство присутствующих сейчас ожидали увидеть мое бесславное поражение, а потому концовка видео, где я взрываюсь вихрем немыслимых по своей скорости и точности атак, подняла в зале настоящую волну, словно люди забыли, что находятся на судебном заседании, а не на трибунах спортплощадки. Трудно их в этом винить, ведь я и сам редко имел возможность посмотреть со стороны на находящегося в боевом режиме себя. Это выглядело, мягко говоря, очень эффектно. Даже судья бросила на меня уважительно оценивающий взгляд. Впервые на ее лице мелькнуло что-то помимо скуки и раздражения на окружающую обстановку. Она даже не стала делать замечания шумящему залу, дожидаясь, когда все успокоятся самостоятельно. А я тем временем украдкой наблюдал за очкариком и его подопечным, которые вдруг почувствовали себя очень неуютно. На лбу Бориса проступила испарина, начавшая собираться в бисеринке пота, а хлыщ начал нервно теребить свои очки, то снимая их, то надевая обратно на свой крючкообразный нос. Чуют, падлы, что второе видео на флешке не для красоты записано. Чуют и очень из-за этого волнуются. Хе, пускай, пускай. Сейчас была продемонстрирована завязка конфликта. Саныч говорил громко и отчетливо, так что его в равной степени хорошо слышали и сидящие в первом ряду, и зажатые у входных дверей журналисты, которым не хватило места. Вероятно, все присутствующие узнали действующих лиц на этом видео. Слева находился мой подзащитный, Сергей Секирин, он же победитель этого товарищеского поединка. Петренко поднял указательный палец к потолку, заостряя на этом факте внимание. Проведенного по всем правилам классического бокса. А справа – человек, которого трудно не опознать среди собравшихся, Борис Дерзюк. И, как уважаемый суд имел возможность заметить, повреждение лица потерпевший получил вовсе не при таких обстоятельствах, как это расписывала сторона обвинения. Кстати, отдельно хочу заметить, что Борис, как мне стало известно, имеет спортивный разряд по данному виду спорта, в отличие от Сергея, который является простым любителем. И это было правдой. Я не имел ровным счетом никаких официальных спортивных достижений. Я принципиально не посещал никаких соревнований, считая нечестным и неэтичным использование там своих необычных способностей. Мне такая слава и даром не сдалась, а тренировать тело все же нужно. И несмотря на то, что я нередко ронял даже трехкратного чемпиона Чехоева, да и других не менее титулованных соперников в «Воине», все равно оставался обычным любителем. «Так вот», — продолжал Саныч, — «уважаемый суд». Как вы могли увидеть, сторона обвинения намеренно обошла стороной это событие, вероятно, потому что его упоминание им совсем не выгодно. Вы спросите, почему? Да очень просто. Ведь в этом эпизоде и заключается единственный мотив действий Бориса Дерзюка, который только по недоразумению считается пострадавшим. Будьте добры, следующий файл. Наконец, запустили видео с моего регистратора из автомобиля. Да-да, у моей «Ласточки» видеорегистратор встроен в зеркало заднего вида, так что потасовка попала на запись с самого своего начала. И на кадрах было прекрасно видно, как Гелендваген перекрывает мне выезд, как из него выскакивают четверо ребят, один из которых помахивает молотком, как у пострадавшего Бори на секунду мелькает кобура на поясе под курткой. Потом нападающие скрываются из поля зрения объектива, около секунды ничего не происходит, а затем в кадр попадает один из их четверки, Артем Мурактаев, если я правильно запомнил. Он опирался на капот моей белоснежной красавицы, держась за свою пострадавшую от выстрела фанеру. Видео мы специально загрузили без звука, чтобы не смущать никого из присутствующих хлопками выстрелов, которые звучали с минимальным интервалом, будто я просто 4 раза быстро нажал спусковой крючок. В основном для того, чтобы ко мне вопросов лишних не было. Все-таки не каждый обыватель способен выстрелить по 4 разным мишеням за 2,1 секунды. Лично измерил, когда скидывал видео на почту Санычу. И попасть куда надо. А то еще и вправду начнут на меня вешать бесприцельную стрельбу, которая могла создавать угрозу жизни нападавшим. Так что пусть только пострадавшие об этом смутно догадываются, ломая голову, а не показалась ли им такая скорость в адреналиновой горячке. Когда видеоряд закончился, собравшиеся в зале взорвались такими криками, что мне на секунду показалось, будто толпа сейчас просто-напросто набросится на разоблаченных лжецов. Даже судья не спешила пресекать шум в зале и выглядела теперь весьма призадумавшейся. Потом она все-таки спохватилась и не слишком охотно стукнула несколько раз по деревянной подставке, призывая к тишине. Затем Саныч снова взял слово. «Уважаемый суд, как вы можете видеть, ситуация была диаметрально противоположная от представленной стороной обвинения». Петренко хищным взглядом окинул враз присмиревших и притихших обвинителей вместе с побледневшим прокурором, которые прекрасно поняли, что сегодня они обделались по полной. А дальше пошло просто форменное избиение лежачих, фигурально выражаясь. «Потерпев поражение от Сергея на ринге», Саныч покачивался на каблуках, заложив руки за спину, разглядывал потолок и словно размышлял о погоде. «Борис Дерзюк с целью осуществления мести за проигрыш в спортивном поединке организовал вооруженное, я подчеркиваю, вооруженное нападение на моего подзащитного. А когда превосходящие силы нападающих получили отпор, то с шокирующим цинизмом и легкостью сфабриковали против него все это дело. Таким образом, Сергей Секирин 2 стал жертвой. Первый раз жертвой немотивированного нападения, и второй – жертвой клеветы, подкрепленной лжесвидетельством и халатностью правоохранительных органов, которые не стали разбираться в произошедшем, позволив этому делу дойти до суда. У меня все, Ваша честь!» Кивком показав Петренко, что услышала его, судья полуутвердительно осведомилась, поглядывая на сконфуженную сторону обвинения. «Я так полагаю, к прению сторон переходить смысла нет». Те в ответ лишь стыдливо промолчали, не находя в себе сил выдавить хоть слово.